Глава 21. Понимание того, что наделал кучу ошибок и сейчас придется дергаться в режиме жесткого дефицита времени, вылилось как ведро холодной воды на голову. Уничтожение усиленной полроты СС не простят и будут загонять как хищника. И вот тут мне как раз поможет мой старый знакомый Силантий и Удушка. Но пока пусть живет. Придется через него спустить дезинформацию по нашему отряду, и для подтверждения отпустить одного из немецких агентов с теми же данными. Возле дома предателя я приказал бойцам занять позиции, на случай, если гад начнет отстреливаться. Обычно крысы, загнанные в угол, становятся очень агрессивными. Бойцы взяли на прицел окна дома. Я осторожно стал подходить к калитке. «Силантий, выходи, старый друг! Это я, твой хороший знакомый капитан Зимин!» Принес посылку из управления НКВД. Тебе за героическую работу орден дали. Вытягивая голос, загнусавил я на полдеревни. Орден хрена лысого с закруткой на спине. А ну, сука, выходи, пока я дом не запалил со всем твоим крысиным семейством, уже закричал я, не сдерживая злости. У меня была очень трудная ночь. Из домов выходили люди и издалека наблюдали эту картину. На другом конце деревни вспыхнула перестрелка. «Это Феникс. Что там за стрельба?» Ответил Воропаев. «Феникс, это зяблик. В сельсовете несколько немцев закрылись. Сюда сначала раненых носили. Отстреливаются сильно, у них даже пулемет есть. Хорошо, ждите, я сейчас с Иудой одним пообщаюсь. Заблокируйте их, не давайте высунуться, но патроны экономьте. Ищите наших пленных. Должны быть где-то здесь». Вызвал по радиостанции Вяткина. Нужно было срочно реализовывать план по дезинформации противника. Из дома Силантия Перпутька не раздавалось ни звука. Я аккуратно пробирался вдоль стены дома. «Силантий, выходи, подлый трус, а то гранату кину. Ты меня знаешь, я шутить не буду. Выходи, обещаю, убивать не буду. Во всяком случае, пока. А вот если будешь играть в прятки, положу всю семью. А потом расскажу немцам, как ты мне помогал уничтожать их разведгруппу». В доме раздалось шушуканье, и на свет появился старый знакомый. «Ну, здравствуй, Силантий. Как жизнь молодая? Думал, раз наши временно отошли, так можно уже на немцев вовсю вкалывать». Тот упал на колени и начал что-то рыдать и рассказывать. Мне было как-то неинтересно его завывание, вот стрельнуть в отвратную физиономию, так это было бы сплошное удовольствие. Но пока рано. Сначала дал команду бойцам посмотреть у него дома. Вдруг там кто-то из нерусскоговорящих затаился с Парабелловым и нагло в меня целит. В доме оказалась только семья. Жаль. Я надеялся, что там минимум спрятался офицер немецкой разведки. Глупая мысль, но мечтать никто не запрещает. «Вот что, про твои художества с окруженцами я знаю. Ты мне расскажи, с кем из немцев общался и кто тебе отдавал команды. Только не ври, я сразу почувствую. И тогда ты будешь завидовать мертвым. Очень будешь завидовать». Силантий запнулся, и я в первый раз увидел его настоящий взгляд. Это был очень опасный человек. Он сотрудничал с немцами не из-за страха, а из злобы, сильной человеческой злобы. Жаль. А я его собрался оставить в живых. Временно оставить, но такого нельзя. Потом столько односельчан перевешает и замучает. Он молчал, понимая, что это не праздный вопрос, и задает его непростой человек. Он видел, как я ночью положил группу немцев, а теперь большой отряд эсэсовцев. «Ну, я задал вопрос. Ты тратишь мое время?» «Гаутман Маркус Фольтке. Где он сейчас?» «Не знаю, был с командиром роты в сельсовете». «Понятно». Дав бойцам команду взять этого типа, связать и тащить к сельсовету, сам с тремя бойцами побежал на звук стрельбы. Мы бежали по поселковой улице, когда я услышал крик. «Товарищ командир! Товарищ командир, подождите!» Из-за забора кричала женщина. И я резко остановился. Ее лицо мне было определенно знакомо. Вспомнил, Надежда. Она тогда помогла мне найти дорогу к сельсовету. «Товарищ командир, вы меня помните?» «Да, Надежда, конечно, помню. Как такую девушку можно забыть? Не был бы женат, то задержался бы в вашем селе». Та засмущалась от такой наглой лести. Тогда люди были более высокоморальны, чем в наше распущенное время. Но все же смело продолжил разговор. «Товарищ командир, у меня дома спрятан раненый. Я знаю, он сотрудник НКВД и приезжал в наше село после вас. Его привели немцы, но он ночью сбежал, а из села выйти не смог. Вокруг были немцы». Я кивнул одному из бойцов и коротко бросил. «Помоги, я к сельсовету». «А вам, Надежда, большое спасибо, только никому про это не говорить. После того, что мы тут устроили, немцы будут лютовать. Лучше уходите в леса. Мы здесь ненадолго. Уходим на соединение с нашей армией, поэтому готовьтесь к оккупации. Это хуже татар. Намного хуже. Это звери». И побежал дальше. Стрельба возле сельсовета стала вяленькой. Обе стороны экономили патроны. «Кукушка-1, это Феникс. На связи. Вы где?» «Возле сельсовета, ждем вас». «Кукушка-2 с вами?» «Да». «Хорошо, я уже рядом». Найдя малого, я расположился рядом, разложив свою СУ для стрельбы. «Ну, что тут?» «Да засели гады. Человек 5. На чердаке пулемет, перекрывает подходы. 4 наших положил». «Ё! Больше, чем за весь ночной бой. Ты же в долгу не остался?» «Да 2 точно уничтожил. Остальные попрятались. Пару раз через окна кидали гранаты». «В доме, кроме эсэсовцев, должен быть офицер разведки Маркус Фольтке. Он мне нужен живым. Остальных можно гасить. Ни в коем случае не трогайте раненых. Мы тут оставим людей, а немцы потом село пожгут. Они себя еще властелинами мира считают». Потом, чуть приподнявшись, я закричал. «Эй, в доме! Я знаю, что один из вас меня понимает. Мне нужен Маркус Фольтке. Остальные могут оставаться в доме и дожидаться подкрепления. Точнее, того, что от него останется. Маркус, выходи, поговорить надо. Даю слово офицера, что останешься в живых». Думаю, немцы были удивлены таким обращением. Из дома ответили на ломаном русском языке. «Кто ты есть такой?» «Капитан Зимин, ты же меня искал». «Вот и хотел пообщаться. Зачем я тебе нужен?» «Учти, на размышления 5 минут. Потом в этом селе живых немцев не останется. А тебе лично обещаю, что когда мы возьмем Берлин, я найду твоих родственников и накажу их». От такой наглости немцы взбесились и открыли огонь. Ну и ладно. Я всегда стараюсь людям дать шанс. Была у меня одна штучка, которая случайно попала в руки от украинских спецназеров. Граната со следоточивым газом Черемуха-1. Вот ей и решил воспользоваться. К такой подлости они не были готовы. Может, где-то и завалялись противогазы, но не думаю, что очень близко. Кашель, хрипы и проклятия подтвердили мои предположения. «Привет вам, ребята из 21 века!» Приказав не открывать огонь, мы подошли к дверям и окнам и начали вылавливать ослепших и кашляющих немцев. Но я забыл предупредить остальных бойцов, что противник в таком состоянии не боеспособен. Первых немцев, которые полезли из окон, просто застрелили. Пришлось накричать, и народ временно успокоился. Результатом таких действий стали 3 пленных эсэсовца и долгожданный гауптман Маркус Фольтке. Этот гад тоже жизнь любил и под русские пули не желал лезть. Ничего, эти гаврики связаны и остались ждать нашего справедливого суда. В это время подошли остальные бойцы, которые прочесывали село и нашли в амбаре человек 20 военнопленных. Многие были со следами пыток и издевательств. СС, в общем, как всегда, отличились. Меня трудно напугать, и для себя я ничего нового не увидел. После татарских погромов в Крыму такие вещи уже не сильно шокировали. Но все равно, с солдатами так поступать нельзя. Оказалось, немцы тут замучили и расстреляли человек 30. Раненых практически всегда добивали. Что ж, они сами решили свою судьбу. Стоящие рядом бойцы молча смотрели на меня и ждали команды. Какой именно, все понимали. Но в этом задача командира, что все, даже расправа проходила под строгим контролем. «Вяткин». «Я, товарищ капитан. Немцев раздеть, найти форму и камуфляжные костюмы, не испачканные кровью. Минимум на 6-7 человек. Относительно целые. Застирать, оружие и боеприпасы собрать и раздать военнопленным. Лишнее подготовить для длительного хранения в лесу. Партизаны здесь рано или поздно появятся, и им понадобится оружие. Раненых немцев добить. Кроме тех, кого связали в селе, не должно остаться ни одного живого немца. Известить сельчан, что немцы за такой разгром могут сжечь все село. Пусть готовятся уйти в лес». Солдаты молча слушали. Среди освобожденных пленных оказалась пара командиров. Подозвав обоих, дал команду разделить команду на два отделения, провести осмотр, обуться и вооружиться за счет уничтоженных немцев, подготовиться к движению. Для раненых изготовить носилки. А я наблюдаю, как засидевшийся под замком народ деловито и с радостью стал вооружаться, пока решил пообщаться с захваченными зверьками. Фольтке уже немного прокашлялся и проплакался, и в первом приближении был готов к общению. Оттащили его в сторону и для разогрева дали пару оплевух. Тот сквозь слезы смотрел на окруживших его людей в незнакомом камуфляже. «Имя, фамилия, звание?» Тот, конечно, не ответил. Если и ответил, то это печатать в книжках нежелательно. Ну и ладно, сейчас парочку новшеств. Рядом стоял высокий боец с кровавой повязкой на лице, который упорно не хотел отходить и с интересом смотрел, как мы будем допрашивать. Когда я на него вопросительно глянул, тот злобно ухмыльнулся и спросил. «Товарищ командир, боец Смелевич, разрешите обратиться?» «Обращайтесь». «Это вы капитан Зимин, которого немцы так искали?» «Да». «Это хорошо. Не зря, значит, за вас нас мучили, раз вы их так... Боятся не вас, а вы целую роту эсэсовцев положили». «Я вас понял, товарищ боец, что вы хотите?» Он молча снял повязку и показал рваную рану, в которой была видна кость. «Я хочу помочь. Уж очень эта сволочь старалась». Тут я увидел действительно испуганный взгляд немца. «Найди мне плоскогубцы, кусок провода и подрывную машинку или полевой телефон, а точнее вызовной генератор от него». Тот не совсем понял для чего, но то, что для хорошей гадости, догадался. Когда он убежал, я подозвал Воропаева и приказал пойти к освобожденным военнопленным и порасспросить про этого молодца. Вдруг очередной оборотень в погонах. Мы пока разогревали немца при помощи дружеских оплеух и ласкового массажа берцами по ребрам и ногам. Тут показался новый знакомый, который притащил то, что я просил. Немец на разговор не шел, все еще играл в арийца. «Привяжите его, зафиксируйте голову и разожмите зубы. Смелевич, ты, кажется, хотел посчитаться? Вырви этому глупому варвару пару зубов. Плоскогубцы ты притащил». Хруст и визг показал, что на войне такая вещь, как милосердие, очень редкое явление. «Ну что, Маркус, поговорим, пока есть чем говорить?» Выждав положенную паузу, продолжил. «Ну что ж, не хочешь, как не хочешь». В двух словах объясню Смелевичу, как не по назначению, но тоже весьма эффективно используя взрывной генератор полевого телефона, я отошел в сторону, позволив действовать известному принципу. «Относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе». Взрыв мычания и дергания немца подтвердили, что даже законченному садисту иногда нужно задуматься о том, что он может когда-нибудь поменяться местами со своими жертвами. Остальные эсэсовцы видели наше новшество, и их такая перспектива тоже не прощала. В это время еще бойцы их разделили, так как на них оказалась самая целая форма. Хватило всего два сеанса стоматологической терапии, чтобы немец понял, что война – это не только фотографирование на фоне развалин русских городов. Вот теперь пообщаемся. Повторяю вопрос. Имя, фамилия, звание? Гаутман Маркус Фольтке. Хорошо. И стоило играть в истинного арийца и тратить наше время и свои зубы. В каком подразделении служите и задача, которую здесь выполняете? В общем, запел этот соловушка знатно. И то, что он рассказывал, мне нравилось все меньше и меньше. Моим вопросом заинтересовался личный начальник Абвера-1, полковник Ганс Пикенброк. Применение нового устройства постановки помех, работающего по избирательному принципу, сразу заинтересовало немцев. В район Могилева была переброшена специальная группа, состоявшая из оперативников и технических специалистов, которые старались найти дополнительную информацию и способы противодействия. Мне в руки попался один из сотрудников подотдела 1И, который занимался техническими средствами разведки. После того, как стало известно, что сотрудник НКВД, отвечавший за применение устройства, остался в Могилеве и очень виртуозно сумел вырваться из города, они получили указание проводить поиски не только меня одного, а всего моего окружения. Они логично предположили, что, судя по тактике действий, я лишь командир группы силового прикрытия, а специалисты должны быть где-то рядом со мной. Вполне правильные мысли. Но то, что на усиление поисков с фронта сняли батальон СС и привлекли части полевой тайной полиции в регионе, очень насторожило. Надо по-быстрому линять отсюда.